Но переехав автостраду под путепроводом, они оказались на запутанном перекрестке. Улицы сходились под неожиданными углами. Во все стороны двигались пешеходы, лица темнокожие. Вон вход в подземку. Дальше низкие дома, магазины, самые вкусные китайские блюда на вынос. Не поймешь, какая улица идет на запад. Пожалуй, что вон-то, вернее всего. Шерман свернул. Опять широкая улица, по обеим сторонам припаркованные машины. Там, дальше, уже в два ряда и даже в три. Сколько народу? Ну, как тут проедешь? И Шерман опять свернул. Название улицы значилось на табличке, но таблички тут висели не вдоль улицы, а где-то сбоку. Восточная какая-то, это если ехать в ту сторону. Шерман поехал, но улица вскоре слилась с другой, и по обе стороны потянулись низкие здания, по-видимому, пустующие. На ближайшем перекрестке он повернул на запад, по его представлениям, и проехал еще несколько кварталов. Опять какие-то низкие здания, то ли гаражи, то ли склады, заборы со спиральной проволокой поверху. Народу на улицах никого. Это как раз хорошо, убеждал он себя, но сердце почему-то стучало громко и нервно. Снова свернул. Тесная улица, в два ряда жилые дома, в 7 и 8 этажей. Не видно ни души. И окна ни одно не светится. Следующий квартал — то же самое. Еще один поворот. И за углом — поразительно. Большой, совершенно незастроенный голый пустырь. Квартал за кварталом 6, 8, 12 городских кварталов без единого здания. Мостовые есть, и тротуары, и уличные фонари на столбах, а больше — ничего. Сетка призрачного городского плана, залитая химически желтым электрическим светом. Кое-где виднелись кучи мусора, щебня. Земля словно бетонированная, только неровная, а то вверх, то вниз под уклон. Холмы и ложбины Бронкса, оголенный асфальт, бетон, гарь в зловещем желтом сиянии. Трудно даже поверить, что едешь по Нью-Йоркской улице. Начался длинный пологий подъем. Впереди, в двух кварталах или в трех, не разберешь на этом грандиозном пустыре, стоит на углу одинокое здание, последнее, этажа в 3-4. Кажется, что вот-вот повалится. Нижний этаж освещен, вроде там магазин или бар. На тротуаре перед входом люди, 3 или 4 человека, подсвеченные угловым фонарем. «Это что за район, Шерман?» Мария заглядывает ему в лицо. «Наверное, юго-восточный Бронкс». «То есть? Ты не знаешь, где мы?» «Представление имею. Если будем ехать все время на запад, то в конце концов выберемся. А ты уверен, что мы едем на запад?» «Ну, конечно, на запад. Не волнуйся, пожалуйста. Мне бы вот только...» «Что? Может, ты увидишь какую-нибудь табличку с названием улицы? Мне бы найти нумерованную улицу». «Вон там дома». Шерман свернул. Проехал мимо зданий с пустыми глазницами окон. Впереди показался скверик, обнесенный низкой железной оградой. Надо было взять либо левее, либо правее. Улицы расходились под самыми немыслимыми углами. Шерман окончательно утратил представление об уличной сетке города. Здесь было уже совсем не похоже на Нью-Йорк. Какой-то заштатный, полувымерший городишко Новой Англии. Шерман еще раз повернул налево. «Шерман, мне это начинает сильно не нравиться». «Не беспокойся, детка». «Перешли на детку? Ты же возражала против крошки». Он постарался сказать это легкомысленным тоном. «Здесь, вдоль тротуаров, припаркованы машины. Под фонарем стоят 3 юнца. Черные лица, стеганые куртки, глазеют на Мерседес. Шерман снова свернул. Впереди мутное желтое свечение. Должно быть, там проходит какая-то более главная улица. Чем ближе к ней, тем больше народу. На тротуарах, в дверях, на мостовых. Сколько черных лиц. Впереди на мостовой какое-то препятствие. Темнота поглощает свет фар. Потом Шерман все-таки разглядел. Посередине улицы стоит автомобиль. Вокруг толпятся подростки. Опять черные лица. Как интересно их объедешь. Надавил кнопку запора дверей и сам же вздрогнул от электронного щелчка, словно сработала пружина капкана. Медленно повел Мерседес сквозь толпу. Чернокожие парни, наклоняясь, заглядывали в стекла. Шерман уголком глаза приметил одного. Он широко улыбался, ничего не говорил, просто смотрел и скалил зубы. Слава богу, можно как-то протиснуться. Мерседес полз вперед. А что, если спустит баллон или заглохнет мотор? Вот это будет история. Но Шерман не паникует. Он по-прежнему хозяин положения. Главное — двигаться вперед. Кати давай, Мерседес, за 48 тысяч долларов. Ну-ка! Немецкие головы, стальные инженерские мозги. Смотрите, не подкачайте. Объехал. Поперек идет большая улица. В обе стороны оживленное движение. Шерман облегченно вздохнул. Теперь поедем по ней. Можно направо, можно налево, не имеет значения. Подъехал к перекрестку. Красный свет, ну и черт с ним. Двинулся сходу вперед. «Шерман, ты едешь на красный свет? Ну и хорошо. Может, постовой появится? Я не обижусь?» Мария не ответила. Все заботы ее роскошного бытия свелись к одной. Как бы поскорее выбраться из Бронкса. Впереди горчичный свет фонарей стал ярче и раздался в стороны. Какой-то крупный перекресток. Минуточку. Вон там вход в подземку. С этой стороны магазин, дешевые закусочные, жареные цыплята по-техасски, самые вкусные китайские блюда на вынос, самые вкусные китайские блюда. У Мари та же мысль. Господи! Господи, Шерман, мы выехали туда же, откуда свернули. Описали круг. Знаю, знаю. Так, минутку помолчи, дай сообразить. Вот что, я сейчас поверну направо, вернусь под эстакаду и... Шерман! Только не под эту чертову эстакаду! Скоростное шоссе шло по эстакаде у них над головами. На светофоре зажегся зеленый. Шерман никак не мог решить, что делать. Сзади неторопливо гудели. «Шерман, взгляни вон туда. Там написано «Мост Джорджа Вашингтона». «Где?» Гудки сзади не умолкали, но тут Шерман тоже увидел. Знак был на той стороне под эстакадой в сером слабом свете. Дорожный указатель на бетонном основании. 95 и 895. Мост Вашингтона. Там должен быть въезд. Но ведь нам не в ту сторону. Это же на север. Шерман, ну и что? По крайней мере, известно, где это. По крайней мере, цивилизация. Только бы отсюда вырваться. Сзади надрывается гудок. Добавился еще человеческий раздраженный крик. Шерман рванул с места на последних секундах зеленого света, пересек 5 полос туда, где маячил вожделенный дорожный указатель, и снова очутился под эстакадой. «Вон туда, Шерман!» «Хорошо, хорошо, я вижу». Въезд похож на узкую черную шахту для сбрасывания угля. Справа и слева бетонные ограждения. Мерседес сильно тряхнула на выбоине в асфальте. «Черт!» — пробормотал Шерман. «Я даже не заметил». Он всматривается вперед, перегнувшись через баранку. Лучи фар одну за другой перебирают бетонные стойки. Шерман переключил на вторую. Выехал на крутой подъем, дал газ. Человеческие тела. трупы на мостовой лежат, скрючившись, с подогнутыми коленями. Нет, нет, это не тела, это асфальт вспучился. Да нет же, это контейнеры, мусорные баки. Надо прижаться влево, иначе не объедешь. Он переключил на первую скорость и взял левее. Опять что-то там виднеется в свете фар. Сначала показалось, что человек спрыгнул с ограждения на мостовую. Но размеры не те. Небольшое животное. Залегло посреди дороги, нельзя проехать. Шерман резко нажал на тормоз. Один из чемоданов ударил по затылку, второй по шее, вскрикнула Мария. Ей на подголовник съехала большая сумка. Мотор заглох. Шерман поставил на тормоз, снял сумку у Марии с головы и запихал обратно на заднее сиденье. «Цела?» Мария смотрела на него. Она вглядывалась сквозь лобовое стекло. «Что это там?» «На пути Мерседеса?» «Не животное. Узоры протектора. Колесо». Первая мысль Шермана: наверху, на эстакаде, у машины отвалилось колесо и с разгону скатилось сюда. Он вдруг услышал тишину. Мотор Мерседеса безмолвствовал. Снова включил стартер. Проверил тормоза, держат ли. И открыл дверцу. «Шерман, ты что?» «Надо оттащить эту штуковину с дороги. Смотри осторожнее. Вдруг машина навстречу». «А, была не была». Шерман пожал плечами и вылез. «Странно как-то. Стоишь на крутом асфальтированном подъеме, вверху по эстакаде катятся машины, звонко лязгая на металлическом стыке, и смотришь снизу на черное подбрюшье путепровода. Машин, идущих поверху, конечно, не видно, только слышно, как они проносятся на больших скоростях, и эстакада лязгает и вибрирует. Гулко дрожит вся огромная, изъеденная ржавчиной инженерная конструкция. И в то же время тихо. До того тихо, что слышно, как поскрипывают и шуршат на каждом шагу вверх подметки и каблуки его ботинок, английских кожаных ботинок, купленных за $650 в магазине фирмы New и Lingwood, что в Лондоне на Джермен-стрит. Скрип и шорох его подошв звучат с удивительной отчетливостью. Шерман нагнулся. Нет, это все-таки не колесо. Просто покрышка. Как мог автомобиль на ходу потерять покрышку? Он поднял ее. «Шерман!» Шерман оглянулся на Мерседес. Сзади к нему приближаются два человека, два чернокожих парня. «Бостон Селтикс». Тот, что впереди одет в серебристую баскетбольную куртку с надписью «Селтикс» поперек груди. Он уже в 4-5 шагах от Шермана. Здоровенный. Молния спущена, куртка нараспашку, видна белая футболка на мощных грудных мышцах. Квадратное лицо, широкие скулы. Смотрит плотоядно, как хищник. Смотрит Шерману прямо в глаза и медленно приближается. Второй долговязый, но щуплый, длинная шея, узкое лицо, слабое лицо. Глаза вытаращил, словно испуган. На тощих плечах болтается широкий свитер. Этот идет на два шага позади здоровенного. «Я!» — окликает здоровяк Шермана. «Помощь не нужна?» Шерман стоит, как вкопанный, держит перед собой покрышку и смотрит на парней. «Случилось чего? Помочь не надо?» Голос дружелюбный. Это они подстроили. Вон он держит руку в кармане, но говорит вроде бы искренне. «Это ловушка, дурак ты несчастный. Может быть, он правда хочет помочь, а? А что они делают тут, на въезде? Интересно знать. Тут ничего не делают, не угрожают. Подожди, сейчас они тебе покажут. Надо просто ответить вежливо. Да ты что, спятил? Действуй, не жди.